Машины и роботы в наше время. Мы их обслуживаем в техногенной эре. Хочешь верь, хочешь не верь. Люди живут обычной жизнью. Они подрывают себе суетой, сует крышу. Забывают, что они вообще на земле дышат. Вы перестали нормально дышать. В сумасшедшем ритме продолжаете бежать. Гоняетесь за призраками своих идей. Давай обгони время и все сделать успей. Жизнь — это остановка на большом центральном рынке. Ты вышел и пошел искать себе желтые ботинки. Походил, посмотрел, но нифига не нашел. Купил себе кеды и домой спать пошел. Приключений полна жизнь, у романтиков по жизни. Депрессивных алкоголиков волнуют лишь бутылки. Главное, что есть на выпивку, и значит он в порядке. А срочно дайте мне для ноги подзарядку. Батарея садится, мне хочется писать. Рифма за рифмой, ладно, пойду спать. Хватит летать в просторах лирики. Ты гуляешь по моей психике. Доктор сказал, что это мозговый вих. Но тосканский азм есть врач. Лекарь, мастер психоанализа Зигмунд Фрик. Третий из последних выживших потомков Анну. У меня рэп инсомния, хотя вставать рано. Приложу на душевные раны. Продорожник из рифмованных обложек. Зарисовки из обрывков в словесном поединке. Делаю акцент на знания. Мне нужно ваше понимание. Лирические скитания. Гуляй со мной, будь моим спутником. Фриксон странник, ступил на землю Санникова. И воспринимают неадекватно конструктивную критику. У людей нарушена психика, судя по тому, как ведут разговор. Мне кажется, народ боится выйти во двор. Молодежь живет в виртуальном вакууме, вся жизнь ВКонтакте. Когда-нибудь проснешься, тебе пора на пенсию. Помойная яма эти соцсети. Хотите верьте, хотите нет, но мы не готовы к информации. Происходит деградация сознания. Машина занимается воспитанием. Искусственный интеллект как имплант. В мозги вживляют микрочипы. Логины и пароли закрыты. Ты на контроле у системы. Вселенная — это матрица. Великий архитектор Google и Яндекс. Компании обладают безграничным знанием. Любой вопрос, любое желание. Оракул даст ответ, выполнить просьбу. И мечту получишь. Виртуальный секс не новость. На игле порнографии сидят подростки и взрослые. Серьезная проблема нового века. Знания любого типа хранит электронная библиотека. В киберпространстве твои треки. Твое фото, сведения о родных и близких. Вся подноготная от и до. Плюс портрет психологический. Формируется виртуальная личность. Вроде бы нелогично, но это реально. Типичный человек из атомного века. Машины и роботы в наше время. Мы их обслуживаем в техногенной эре. Хочешь верь, хочешь не верь. Машины и роботы в наше время. Мы их обслуживаем в техногенной эре. Хочешь верь, хочешь не верь.